не раз представлялся ей Аннерль и Вольфганг Моцарты. «Семья всегда должна быть вместе», — говорила Анна-Мария. А теперь эта мечта развеялась в прах, как и многие другие. Он потерпел неудачу. Вся его жизнь оказалась загубленной. Снова принимаясь за письмо, Леопольд уже не мог сдержать слез. В этот момент он чувствовал себя всеми покинутым одиноким стариком. Он так долго тянул со своим согласием, что не был уверен, поспеет ли оно к сроку. Господи, как ему тяжко без Анны Марии! В день свадьбы Вольфганг сидел в своей новой квартире на Хохбрюкке и ждал приезда папы и Наннерль. «Они сделают сюрприз и появятся в последний момент», — утешал он себя, не в силах допустить мысль, чтобы самые близкие ему люди не присутствовали на его свадьбе. Неужели они способны на такую жестокость? Но из дому вестей не приходило. Даже на последнее письмо папа не ответил. Наступил полдень. Приближался час венчания. Вольфганг больше не мог ждать. Последний раз он окинул взглядом новую квартиру. Хорошо, если бы она понравилась Констанце. Без нее здесь так одиноко и неуютно. Пока шли приготовления к свадьбе, Констанция жила у матери, и он снял эту квартиру на время, чтобы, поженившись, им не пришлось просить пристанище у госпожи Вебер. На деньги, полученные за похищение, он купил постельное белье, скатерти, посуду, мебель и большую двухспальную кровать. Вольфганг не был уверен, угодит ли Констанция, хоть и мнил себя знатоком женского вкуса. Маленькие, темные, даже в августе, попахивающие плесенью и сыростью комнаты, вовсе не соответствовали его мечтам о доме, где он хотел бы воспитывать своих детей, а иметь большую семью было его страстным желанием. Облачившись в белый атласный жилет и черный камзол, обычно он предпочитал одежду более ярких цветов, но для такого случая она не годилась, Вольфганг вышел на улицу. Из-за госпожи Вебер, да и по другим причинам, Вольфганг не позвал на свадьбу никого из своих венских друзей. Но поскольку у жениха должен быть шафер, он пригласил зальцбургского друга детства Франца Гиловского. Доктор медицины, Гиловский жил в Вене. Это был веселый, общительный человек одного с ним возраста, и Вольфганг знал, Гиловский не станет докучать вопросами и советами, а просто одобрит его поступок, в чем он нуждался сейчас больше всего. Направляясь к собору святого Стефана, где должно было состояться венчание, Вольфганг остро переживал свое одиночество. Без семьи он чувствовал себя потерянным и многое бы дал, чтобы рядом с ним сейчас оказалась мама. Никого из родных в самый важный день его жизни. Он представлял себе мамино удлиненное лицо, ее высокую прическу, нежную кожу. День был жаркий, но Вольфганг вдруг ощутил озноб во всем теле. Ему чудилось, будто рука мамы лежит в его руке, они вместе идут в церковь, и она так же взволнована, как и он. Ведь мама была знакома с Веберами, встречалась с ними в Мангейме, и они тогда подружились. Мама не покинула бы его в такой ответственный момент. Ощущение, что мама идет рядом, не оставляло Вольфганга, и в собор святого Стефана он вошел уже в более спокойном состоянии. Ему очень нравился этот величественный храм, бывший в его представлении душой Вены. Сегодня в лучах солнца собор сиял, будто драгоценный камень, а великолепная южная башня, как всегда, потрясала красотой. Как чудесно, что он венчается в стенах этого собора, когда-то служившего убежищем для многих. Доброе предзнаменование. Но, войдя внутрь, Вольфганг не видел ни папы, ни Наннерль, и мрачные думы снова завладели им. Мама куда-то исчезла, и он опять оказался один. Чувство потерянности не прошло и тогда, когда он увидел Констанцу. Она стояла между госпожой Вебер и Софи,